пальцы свои дышу. Не обморозить бы. Снова к тебе спешу. Ладожским озером долго до утра в тьму зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода, и мотор ревет вправо. Ну не подведи, ты теперь один правый. Фары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей. Там теперь не то, съели сизарей. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег падает народ. Голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля. Что-то мне муторно, близко совсем земля. Ну что ж ты? Полуторка. Ты глаза закрой, не смотри, браток. Из кабины кровь да на колесо ала. Их еще несет, а вот сердце все стало.